Амвросий же Ефимович, досказав про свои ранние годы, вдруг шагнул к верстаку, отыскал на нем кусок дерева и подал его гостям. «Рассмотрите, это вот и есть корешок». Дальше, без всякой хитрости, неизменно пускаемый в ход мастерами в разговорах их между собой о ремесле, он подробно сообщил, как, научившись делать шкатулки, стал для них употреблять никакой другой, а именно этот материал. Не скрыл, где и как его заготовляет, указав все достоинства корешка, им самим проверенные на опыте. В заключение же словно прочел скрытые мысли каповщиков. «Для ваших изделий нынче капа не хватает. Заменяйте его корешком и увидите сами, как поправятся у вас дела». Кустари широко раскрыли глаза и разом поднялись. «Амвросий Ефимович, да ты наш спаситель! А ведь мы думали, честью своей тайны открыть нам ты не решишься. Хотели ее у тебя выведать обманом. Кланяемся тебе за добро твое». Слепой просиял. «Не мне кланяйтесь, а поклонитесь от меня всем нашим вятским коповщикам во всех деревнях и селах, где какие только есть. И каждому рассказывайте, как я без утайки вам рассказал, чтобы всякий, имея недохватки в материале, работал бы вместо капа из корешка. И давайте, братцы, наше производство будем называть не каповое, а по-новому капово-корешковое». Так и пошло. У себя на родине Амвросий Ефимович на много лет приобрел громкую славу и общее уважение. Земляки больше не удивлялись его умению производить шкатулки с музыкой, так называли они изделия ковязина. Вместо этого кустари теперь в глаза и за глаза постоянно с большой похвалой говорили про истобинского мастера, что вот, мол, темный человек, то есть слепой, на ощупь разыскал в лесу корешок, сам им пользуется и коповщикам, людям зрячим, дал незаменимый совет. Богатые же люди, на которых Амвросий Ефимович имел виды, как на покупателей своих шкатулок, их приобретали и читали свидетельства, но закроют глаза, на минуточку вообразят, что сами они будто бы сделались уже незрячими столярами. И тут же всякий из них качает с недоверием головой. Как это можно без зрения? Рассуждавших таким образом, не переубедило даже искусство ковязина, подлинного мастера-художника. Зато память о нем самом пережила его и будет жить многие годы. «Вятская правда» от 20 мая 1934 года. «Кировская правда» от 14 июня 1935 года. «Шатров. Кировские кустари» 1938 год. Страницы 11-32. Глава 12. Владимир Ильич Ленин в книге «Развитие капитализма в России» отметил участие слепых в металлообрабатывающей промышленности на положении рядовых наемных рабочих. В главе 6 этого своего труда Ленин говорит следующее. «К капиталистической мануфактуре относятся также промыслы села Безводного Нижегородской губернии и уезда, которая служит центром промыслового округа из нескольких селений. Безводнинские промыслы состоят в изготовлении разных металлических изделий – цепей, уд, металлических полотен. Организация промысла, работа на хозяев из их материала, распределенная между рядом детальных рабочих и исполняемая отчасти в мастерских предпринимателей, отчасти на дому. Вытягивание железной проволоки ныне производится посредством конных воротов. Прежде проволоку тянули собиравшиеся сюда в большом количестве слепцы. По своей обстановке это производство резко отличается от всех остальных». Владимир Ильич Ленин. «Развитие капитализма в России». Том 3, глава 6, раздел 9, страницы 325-326. Село Безводное в рукописных документах упоминается впервые под 1130 годом. Оно расположено приблизительно в 35 километрах от Горького, Нижнего Новгорода, по правому берегу Волги, около устья притока ее Кудьмы. С установлением крепостного права Безводное стало писаться казенным селом, его жители сделались государственными крестьянами. Заняться промыслами толкнула безводницев очень плохая земля на их полях, скудость урожаев, не оправдывавшая совершенно крестьянский труд. Волга же, раскинувшаяся чуть ли не под самыми окошками исп, указала, чем в первую очередь могли бы они промышлять. Матушка Волга издревле, хотя и не в равной, конечно, мере, но, соответственно, каждому периоду истории была рыболовной и судоходной рекой.